Глава 16. Кольцо силы. Суббота, 14 апреля 1962 года. Дон Хуан взвесил на руке наши тыквенные фляги с провизией и сказал, что пора возвращаться домой, поскольку запасы на исходе. Как бы, между прочим, я заметил, что добраться до его дома мы сможем не раньше, чем через пару дней. Он сказал, что собирается не к себе домой, в Сонору, а в один приграничный городок, где у него есть дела. Я думал, что мы отправимся вниз по каньону, но Дон Хуан повел меня по высокому вулканическому плато на северо-запад. Примерно через час мы пришли в глубокое ущелье, которое заканчивалось у основания двух высоченных пиков. Там был один очень странный склон. Он поднимался вверх очень круто, закрывая почти все поле зрения и образуя некое подобие вогнутого моста между двумя пиками. Дон Хуан указал мне участок на поверхности склона. «Смотри туда неотрывно, солнце почти в нужном месте». Он объяснил, что свет полуденного солнца может помочь мне в моем неделании. Затем он велел мне сделать следующее. Ослабить ремень и все тугие облегающие детали одежды, сесть, скрестив ноги, и напряженно созерцать место, которое он мне указал. Облаков на небе было очень мало, а на западе вообще ни одного. Стояла жара, и прямые лучи солнца раскаляли отвердевшую лаву. Я внимательно созерцал. Прошло довольно много времени. Наконец я не выдержал и спросил. Собственно говоря, а что именно я созерцаю? То есть, что предполагается увидеть? Дон Хуан нетерпеливым жестом велел мне замолчать. Я устал. Хотелось спать, и я прикрыл глаза. Они чесались, и я потер их. Но руки плохо слушались и были мокрыми. От пота глаза начало жечь. Я посмотрел сквозь полуопущенные веки на лавовые пики, и вдруг все горы вспыхнули. Я сказал Дону Хуану, что когда глаза мои сведены, я вижу окружающие горы, как тетрасплетение световых волокон. Дон Хуан велел мне дышать как можно реже и мельче, чтобы сохранить видение световых волокон, ни на чем не фиксировать взгляд и время от времени посматривать на определенную точку горизонта над самым склоном. Я так и сделал. Я увидел бесконечную даль, покрытую паутиной света. Картина была довольно устойчивой. Очень мягко Дун Хуан велел мне попытаться выделить в поле световых волокон темные пятна. Как только я увижу такое пятно, я должен открыть глаза и посмотреть, в каком месте склона оно расположено. Я не воспринимал никаких темных областей. Я свел глаза, несколько раз широко открыл их и снова прищурил. Дон Хуан подошел ко мне и указал на область справа от меня, а потом еще на одну, прямо передо мной. Я попытался немного изменить позу. Мне казалось, что, изменив перспективу, я увижу предполагаемые темные области, на которые указывал Дон Хуан. Но он дернул меня за рукав и сурово приказал не двигаться и проявить терпение. Я свел глаза и опять увидел паутину световых волокон. Некоторое время я смотрел на них, а потом открыл глаза шире. В это мгновение послышался гул. Его легко можно было принять за гудение пролетавшего вдалеке реактивного самолета. А потом широко открытыми глазами я увидел, что все горы передо мной превратились в поле, составленное бесчисленными точками света. Словно множество сверкающих вкраплений в отвердевшей лаве вдруг разом отразило свет солнца в мою сторону. Потом солнечный свет потускнел и как бы выключился, а горы снова превратились в массу однородного коричневого камня. Одновременно подул ветер и стало прохладно. Я решил, что солнце скрылось за облаком, и попытался было оглянуться, чтобы убедиться в этом, но Дон Хуан схватил меня сзади за голову и не дал ее повернуть. Он сказал, что, обернувшись, я могу увидеть одну из сущностей гор, того союзника, который за нами увязался, а сил у меня явно недостаточно, чтобы выдержать напряжение зрелища такого рода. Затем он многозначительно добавил, что гул, который я слышал, это особый сигнал. Таким сигналом союзник извещает о своем присутствии. Затем Дон Хуан встал и объявил, что нам предстоит взобраться вверх по склону. «Куда мы направляемся?» – спросил я. Он ткнул пальцем в сторону одной из областей, выделенных им ранее в качестве пятен. Он объявил, что неделание позволило ему определить это место как возможный центр силы, или, что тоже вполне вероятно, как место, на котором находится предмет силы. После очень трудного восхождения мы, наконец, туда добрались. Дон Хуан некоторое время неподвижно стоял в 2 метрах передо мной. Я двинулся было, чтобы шагнуть к нему, но он рукой сделал мне знак стоять на месте. Казалось, он пытался сориентироваться. Я видел, как двигается его затылок, когда он осматривал склон сверху вниз и обратно. Потом он уверенным шагом подошел к небольшому карнизу, сел и рукой смахнул с него песок. Затем пальцем провел канавку вокруг небольшого камня, торчавшего из земли, и велел мне его выкопать. Когда я добыл камень, он приказал тут же засунуть его за пазуху, потому что камень этот – предмет силы, и принадлежит он теперь мне. Дон Хуан сказал, что отдает его мне на хранение, и что я должен отполировать его и всячески за ним ухаживать. Сразу после этого мы начали спускаться в каньон, а через пару часов были уже на пустынном плоскогорье у подножия лавовых гор. Дон Хуан в хорошем темпе шел метрах в 3 впереди меня. Мы двигались на юг, пока солнце не опустилось совсем низко. За сплошной пеленой облаков мы не видели заката, однако подождали, пока солнце полностью не скрылось за горизонтом. Потом мы отправились дальше, но теперь Дон Хуан изменил направление и вел меня на юго-восток. Мы поднялись на холм, и я заметил 4 человек, которые приближались к нам с юга. Я взглянул на Дона Хуана. За все время наших с ним совместных путешествий мы ни разу не встречали ни единого человека. Я не знал, как вести себя в подобных случаях. Но Дон Хуан, казалось, ничуть не был обеспокоен. Он продолжал идти, как шел, словно ничего не произошло. Те 4 приближались к нам с юга. Они явно никуда не спешили и шли медленно, почему-то петляя по пустыне. Когда мы подошли к ним поближе, я рассмотрел, что это 4 молодых индейцев. Они узнали Дон Хуана. Он заговорил с ними по-испански. Они отвечали очень вежливо и мягко, и явно относились к Дон Хуану с огромным почтением. Из них лишь один самый смелый заговорил со мной. Я шепотом спросил у Дона Хуана, можно ли мне с ними разговаривать. Он кивнул. Когда мы с ними разговорились, оказалось, что они очень приветливы и общительны, в особенности тот, который заговорил со мной первым. Они рассказали мне, что ищут кристаллы кварца, обладающие силой, и что бродят в окрестностях лавовых гор уже много дней, но удача так ни разу и не улыбнулась им. Дон Хуан осмотрелся и указал на каменистый участок пустыни метрах в 200 от того места, где мы стояли. «Там есть хорошее место для ночевки», — сказал он и направился туда. Мы пошли за ним следом. Место, куда он нас привел, было очень неровным и лишенным какой бы то ни было растительности. Все уселись на камни. Дон Хуан сказал, что вернется обратно, туда, где были отдельные колючие кусты, чтобы набрать хвороста на костер. Я поднялся было, чтобы ему помочь, но он шепнул мне на ухо, что намерен сложить особый костер специально для этих юношей. И я ничем не могу ему в этом помочь. Юноши расселись вокруг меня тесной кучкой, причем один из них сел со мной спина к спине. Я почувствовал по этому поводу некоторое раздражение. Вернулся Дон Хуан с охапкой хвороста. Он похвалил юношей за осторожность и предусмотрительность. Мне он объяснил, что все 4 ученики мага, и что есть такое правило во время охоты за предметами силы, необходимо располагаться кольцом, в центре которого два человека должны сесть спина к спине. Один из юношей спросил, доводилось ли мне самому когда-либо находить кристаллы. Я ответил, что Дон Хуан никогда не давал мне задания искать их. Дон Хуан выбрал место рядом с большим валуном и принялся сооружать костер. Ни один из юношей не пошевелился, чтобы помочь ему. Но все четверо с пристальным вниманием наблюдали за каждым его жестом. Когда огонь разгорелся, Дон Хуан сел, прислонившись к валуну. Костер находился от него по правую руку. Юноши определенно знали, что происходит. Но я не имел ни малейшего понятия о том, что следует делать при встрече с учениками мага. Я наблюдал за юношами. Они расположились правильным полукругом, лицом к Дон Хуану. Я обратил внимание на то, что Дон Хуан сидит лицом ко мне, а юноши по бокам от меня, двое справа, двое слева. Дон Хуан заговорил. Он рассказал им о том, что я был в Лавовых горах, где учился неделанию, и что нас преследовал союзник. Начало показалось мне весьма драматичным, и я не ошибся. Все юноши изменили позу, сев на ступню левой ноги. До этого я не обращал внимания на их позы, считая, что они сидят так же, как и я, скрестив ноги. Мельком взглянув на Дон Хуана, я обнаружил, что он тоже сидит, подогнув левую ногу. Я незаметно подогнул под себя левую ногу. Дон Хуан говорил мне однажды, что такую позу маг принимает, когда обстоятельства складываются каким-то непредвиденным образом. Однако меня эта поза всегда очень сильно утомляла. Я чувствовал, что просидеть в ней все время, пока он не закончит говорить, будет довольно трудно. Дон Хуан, казалось, отлично осознавал всю невыгодность положения, в котором я находился, и потому был краток. Он объяснил юношам, что кристаллы кварца на этом плоскогорье можно найти только в нескольких особых местах. Найдя кристаллы, нужно убедить их согласиться покинуть свое место. Для этого существуют специальные приемы. Если это удается сделать, то кристаллы сливаются с человеком, и силы их превосходят все мыслимые пределы. Дон Хуан сказал, что кристаллы обычно собраны в гроздь. Тот, кто нашел такую гроздь, имеет право выбрать из нее 5 самых больших и красивых кристаллов и отделить их от основания. Его задача обработать и отполировать их, заострив и придав им размеры и форму, соответствующие пальцам его правой руки. Затем Дон Хуан рассказал, что в оружие кристаллы превращает дух союзник, и объяснил, как его искать. Прежде всего, нужно выбрать место, подходящее для того, чтобы приманить союзника. Это место следует искать на вершине холма, взмахивая из стороны в сторону рукой, с обращенной вниз ладонью, до тех пор, пока ладонь не ощутит тепло. На том месте, над которым рука начала нагреваться, нужно развести костер. Дон Хуан объяснил, что костер привлечет союзника, и тот обнаружит себя серией последовательных звуков. Человек, который ищет союзника, должен отправиться в том направлении, откуда эти звуки донесутся, и идти до тех пор, пока союзник не появится прямо перед ним. Затем необходимо вступить с союзником в борьбу и одолеть его, прижав к земле. Именно в этот момент можно заставить его прикоснуться к кристаллам, чтобы они наполнились силой. Дон Хуан предупредил, что в Лавовых горах обитает множество духов другого типа, которые не относятся к союзникам. Они не шумят и появляются только в виде мелькающих теней, которые не обладают никакой силой. Дон Хуан сказал, что внимание союзника можно привлечь ярко раскрашенным пером или хорошо отполированными кристаллами кварца. Но в конце концов годится любой предмет, поскольку значение имеет не то, что именно становится предметом силы, а то, удастся ли найти силу, которая его таковым сделает. Какой смысл таскать с собой отполированный кристалл, если не можешь найти союзника, чтобы тот наполнил твой кристалл силой? — сказал Дон Хуан. Однако, если у тебя нет кристаллов, а ты нашел и подобрал союзника, ты можешь подсунуть ему что угодно, лишь бы он прикоснулся. Подсунь ему хоть собственные яйца, если под рукой не окажется ничего более подходящего. Юноши сдержанно засмеялись. Самый смелый из них, тот, который первым заговорил со мной, смеялся громче всех. Я заметил, что Дон Хуан расслабился и снова сидит со скрещенными ногами. Все юноши сделали то же самое. Я хотел незаметно пересесть в более удобную позу, но в колене то ли что-то защемило, то ли судорога свела какую-то мелкую мышцу, и мне пришлось встать и несколько минут побегать на месте. Дон Хуан не преминул пройтись по этому поводу. Он сказал, что я, видать, давно не тренировался в преклонении колен, поскольку не заходил в церковь с тех пор, как познакомился с ним. Это замечание вызвало оживление. Все четверо начали нервно посмеиваться, двое при этом закрыли лица ладонями. «А теперь, парни, я вам кое-что покажу», — сообщил Дон Хуан, когда смех прекратился. Я решил, что он собирается показать им некоторые из предметов силы, которые всегда носил в своей сумке. Я думал, что юноши сейчас подойдут и сгрудятся вокруг него, но они синхронно наклонились слегка вперед, подтянули левую ногу и сели в мистическую позу, столь неблагоприятно отражавшуюся на моем колене. Я тоже подтянул ногу, стараясь при этом выглядеть как можно естественнее. Я обнаружил, что если не садиться на ступню, а оставаться как бы в полуколенопреклоненном положении, то колено болит не так сильно. Дон Хуан встал и зашел за валун. Должно быть, пока я разбирался со своими коленями, он подбросил в огонь хвороста, потому что там что-то затрещало, и языки пламени выросли чуть ли не вдвое. Это каким-то образом накалило обстановку. Вдруг Дон Хуан вышел из-за валуна и встал на том месте, где перед этим сидел. Я был ошарашен. На голове у него красовалась настоящая пиратская треуголка с круглым верхом и торчащими по бокам сложенными полями. Одет он был в длинный сюртук с фалдами, застегнутый на одну единственную пуговицу, и у него была деревянная нога. Вид у него был на редкость дурацкий, я даже про себя рассмеялся. Интересно, откуда он все это взял здесь, в дикой пустыне? Наверное, заранее припрятал за камнем. Я подумал, что ему бы еще черную повязку на глаз, да попугая на плечо, и будет точь-в-точь вылитый пират из детской книжки. Дон Хуан медленно обвел всех взглядом слева направо. Потом посмотрел вверх и уставился во тьму за нашими спинами. Немного постояв, он снова начал обходить валун и скрылся за ним. Я не заметил, как он шел. Чтобы изобразить человека на деревянной ноге, ему, конечно, пришлось согнуть ногу в коленке, и когда он повернулся спиной, я должен был бы это заметить. Но я, видимо, был настолько впечатлен всей этой мистификацией, что не обратил внимания на детали. Как только Дон Хуан повернулся и пошел вокруг валуна, огонь утратил яркость. Я отдал должное точности расчета Дона Хуана. Это же надо было так четко вычислить, сколько будет гореть свежеподброшенный хворост, и организовать выход в строгом соответствии с поведением огня. На четырех молодых индейцев изменение интенсивности пламени произвело очень сильное впечатление. По их телам даже пробежала нервная дрожь. Когда огонь уменьшился, все четверо вернулись в позу со скрещенными ногами. Я надеялся, что Дон Хуан вот-вот выйдет из-за валуна и займет свое место. Но он не появлялся. Я с нетерпением ждал. Его все не было. Индейцы сидели с бесстрастными лицами. Дона Хуана не было. А я никак не мог понять, чего он этим представлением хотел добиться. После долгого ожидания я обратился к юноше, сидевшему справа от меня, и спросил, не усмотрел ли он какого-либо скрытого значения в странных атрибутах, которые надел на себя Дон Хуан, в смешной шляпе и длинном сюртуке с фалдами, а также в том, что он вышел на деревянной ноге. Юноша взглянул на меня с довольно смешным выражением озадаченного лица. Казалось, что-то его смутило. Я спросил то же самое у другого юноши, который сидел рядом с первым и внимательно на меня смотрел. Они переглянулись с видом полнейшего недоумения. Я сказал, что в этой шляпе и в сюртуке Дон Хуан на своей деревяшке превратился в форменного пирата. К этому времени все четверо уже придвинулись ко мне и сидели совсем рядом. Они мягко посмеивались и нервно ежились. Казалось, они хотят что-то сказать, но не знают, как начать. Наконец, самый решительный из них заговорил. Он сказал, что на Доне Хуане не было ни шляпы, ни сюртука и уж наверняка никакой деревяшки. А была на нем черная сутана с капюшоном, как у монаха, и сутана эта не спадала до самой земли. «Нет», — негромко воскликнул другой юноша, — «не было никакой сутаны». «Это верно», — согласились остальные. Тот, который первым со мной заговорил, смотрел на меня с недоверием. Я сказал, что нам нужно тщательно и спокойно во всем разобраться, и что я уверен, Дон Хуан специально не появляется, давая нам на это время. Молодой человек, сидевший вторым справа от меня, сообщил, что Дон Хуан был одет в лохмотья. На нем было поношенное пончо или какая-то похожая индейская одежда и обвисшая сомбреро. В руках он держал корзину, в которой лежали какие-то странные предметы. Что именно было в корзине, юноша сказать не мог. Он добавил только, что Дон Хуан был похож и на нищего бродягу, но скорее на человека, возвращающегося из далекого путешествия с какими-то непонятными вещами. Юноша, видевший Дона Хуана в черной сутане, заявил, что у того в руках ничего не было. А волосы были длинными и спутанными, словно это был страшный дикарь, только что убивший монаха и надевший его сутану. Даже монашеское одеяние не могло скрыть его дикости. Молодой человек, сидевший слева от меня, мягко усмехнулся и сказал, что все это очень странная мистика, потому что Дон Хуан был одет как солидный господин, только что сошедший с лошади. На нем были кожаные краги для верховой езды, большие шпоры, в руках плеть, которой он постукивал по левой ладони, на голове чуанская шляпа с конической тульей, а за поясом два автоматических пистолета 45-го калибра. Дон Хуан выглядел точь-в-точь, как преуспевающий ранчеро. Юноша, сидевший слева от меня, застенчиво засмеялся и не захотел рассказывать, что видел он. Я пытался было его упрашивать, но остальным, похоже, это было неинтересно. Казалось, он слишком застенчив, чтобы поддерживать беседу. Дон Хуан вышел из-за валуна, когда огонь уже совсем погас. «Нам пора», — сказал он. «Этим парням нужно разобраться в своем делании самим. Попрощайся с ними». И он пошел прочь. Медленно, чтобы дать мне возможность попрощаться. На них он даже не взглянул. Индейцы по очереди обняли меня. Пламя угасло, но мерцающие угли еще давали немного света. Темная фигура Дона Хуана маячила в нескольких шагах. Индейцы расселись в кружок и замерли, и сине-черными силуэтами на фоне окружающей тьмы. И в этот миг все происходящее как-то разом обрушилось на меня. Холодок побежал по позвоночнику. Я поспешил догнать Дона Хуана. Тоном настоятельного требования он сказал, что мне не следует оглядываться на индейцев, потому что они уже превратились в кольцо теней. Животом я ощутил какую-то внешнюю силу, словно невидимая рука сдавила меня. Я непроизвольно вскрикнул. Дон Хуан шепнул, что в этих краях так много силы, что мне легко будет воспользоваться бегом силы. Мы бежали несколько часов. 5 раз я упал. Дон Хуан громко отчитывал все мои падения. Потом он остановился. «Сядь, забейся в щель между камнями, свернись калачиком и закрой руками живот», — прошептал он мне на ухо. Воскресенье, 15 апреля 1962 года. Утром мы отправились в путь. Едва стало достаточно светло для того, чтобы идти. Дон Хуан привел меня к месту, где я оставил машину. Я был голоден, но чувствовал себя свежим и хорошо отдохнувшим. Мы позавтракали галетами и запили их минеральной водой, которая была у меня в машине. Я хотел задать Дону Хуану несколько вопросов, не дававших мне покоя, но он приставил палец к губам. В полдень мы были уже в приграничном городке, где Дон Хуан намеревался со мной расстаться. Мы зашли в ресторан пообедать. Зал был пуст. Мы сели за столик у окна, выходившего на людную, заполненную транспортом, главную улицу городка. Дон Хуан вроде бы расслабился, глаза его задорно поблескивали. Я почувствовал воодушевление и забросал его вопросами. В основном мне хотелось знать, что означало его переодевание. «Просто я показал тебе частичку своего неделания», — сказал он, и глаза его как бы вспыхнули. «Но все мы видели тебя по-разному», — сказал я. «Как ты это сделал?» «Все очень просто», — ответил он. «И это была лишь маскировка. В известном смысле, все, что мы обычно делаем, — это маскировка. И все, что мы обычно делаем, как я уже тебе говорил, относится к области делания. Человек знания может зацепиться за делание любого человека и явить тому разного рода мистику. Но на самом деле это вовсе не мистика. Вернее, мистика, но лишь для того, кто увяз в делании. Те четверо, как и ты, пока еще не осознали, что такое неделание. Поэтому одурачить вас проще простого. Но каким образом ты нас одурачил? Я могу объяснить, но для тебя мое объяснение будет полной бессмыслицей. Пока что для тебя нет никакой возможности это понять. А ты попробуй, ну пожалуйста, Дон Хуан. Ладно. Скажем так. Когда человек рождается, он приносит с собой в мир маленькое кольцо силы. Это кольцо почти мгновенно начинает использоваться. Поэтому каждый из нас с самого рождения уже сидит на крючке делания. Наши кольца силы сцеплены с кольцами всех окружающих. Другими словами, наши кольца силы нанизаны на крючок делания мира. Тем самым и создается мир. «Приведи пример. Может быть, тогда я пойму?» — попросил я. «Например, кольца силы твое и мое в данный конкретный момент зацеплены за делание этой комнаты. Мы ее создаем. Наши кольца силы в данный момент вызывают к жизни вот эту самую комнату, в которой мы находимся». «Постой, постой», — перебил я. «Эта комната существует сама по себе. Я не создаю ее. У меня нет с ней ничего общего». Мое возражение, достаточно основательное с моей точки зрения, не произвело на Дона Хуана никакого впечатления. Он очень спокойно повторил, что эта комната вызвана к жизни и существует для каждого человека лишь благодаря силе, заключенной в его кольце. «Видишь ли», — продолжал он, — «каждый из нас владеет деланием комнаты, поскольку значительную часть своей жизни мы так или иначе проводим в комнатах. А человек знания развивает другое кольцо силы, второе. Я назвал бы его кольцом неделания, потому что неделание есть тот крючок, на который оно нанизано. И это кольцо позволяет нам вызвать к жизни другой мир». Девушка-официантка принесла то, что мы заказывали. На лице ее было написано подозрение. Дон Хуан шепнул, чтобы я заплатил сразу, потому что она сомневается в моей платежеспособности. «Она не верит тебе, но ее вины в этом нет», — сказал он и разразился хохотом. «После нашей прогулки ты на черт похож». Я заплатил по счету и дал чаевые, после чего официантка ушла. Я уставился на Дона Хуана, пытаясь снова ухватить нить нашей беседы. Он пришел мне на помощь. «Твоя проблема заключается в том, что ты еще не развил дополнительного кольца силы, и твое тело не знает неделания». Я не понял. Мое сознание было замкнуто на довольно прозаическом вопросе. Мне только хотелось знать, надевал он пиратский костюм или не надевал. Я спросил, Дон Хуан не ответил. Вместо этого он забился в приступе хохота. Я умолял его все мне объяснить. Да я же объяснил. Только что все объяснил. То есть ты хочешь сказать, что не переодевался? Я только зацепил свое кольцо силы за твое делание, а все остальное сделал ты сам. Невероятно. Нас всех учат вступать в некое общее соглашение относительно всего, что связано с деланием, мягко произнес он. Ты даже понятия не имеешь, какую мощь, какую силу несет в себе это соглашение. Но, к счастью, неделание настолько же иллюзорно и несет в себе не меньшую силу. Я ощутил, как по животу пробежала неконтролируемая волна напряжения. Между тем, что я видел вчера, и его объяснением, лежала какая-то пропасть, преодолеть которую я был не в силах. И, как всегда, в качестве последнего средства защиты я избрал сомнение и неверие. В сознании возник вопрос, а что если Дон Хуан все подстроил, предварительно договорившись с той четверкой? Я сменил тему и спросил его о четырех учениках мага. Ты говорил, что они были тенями, да? Да. Это были союзники? Нет, это были ученики одного моего хорошего знакомого. Почему же ты сказал, что они тени? Потому что в тот миг к ним прикоснулась сила неделания. А поскольку они не так тупы, как ты, они сдвинули себя в положение совершенно отличное от всего, что тебе известно. И я не хотел, чтобы ты это видел. Это только травмировало бы тебя. Вопросов у меня больше не было. И я не был голоден. Дон Хуан ел с большим аппетитом, и настроение у него было отличное. Но я чувствовал себя подавленным. Неожиданно я ощутил какую-то всепоглощающую усталость. Я осознал, что путь Дона Хуана для меня недоступен. У меня нет качеств, необходимых для того, чтобы стать магом. «Вероятно, тебе поможет еще одна встреча с Мескалито», — сказал Дон Хуан. Я заверил его, что вот об этом уж как раз я и не думал. Более того, мне не хотелось даже допускать мысли о возможности такого шага. «Да, с тобой непременно должно будет произойти что-то сногсшибательное. Иначе ты так и не позволишь своему телу извлечь пользу из того, чему научишься», — сказал он. «Наверное, если бы я мог как-то развязать все узлы своих дел и проблем, каким-то образом абстрагироваться от тех условий, в которых живу и действую, мне было бы легче проникнуть в твой мир», — задумчиво проговорил я. «Или, может, если бы я отправился к тебе жить в дикую пустыню. А сейчас я одной ногой стою в одном мире, а второй в другом. И в итоге от меня нет никакого проку ни здесь, ни там». Дон Хуан долго на меня смотрел. «Вот он, твой мир», — произнес он, кивнув на людную улицу за окном. «Ты человек этого мира. И там, в этом мире, твои охотничьи угодья. Невозможно уйти от делания своего мира. И воину остается только одно — превратить свой мир в свои охотничьи угодья. Воин-охотник. И, как охотник, знает. Мир создан для того, чтобы его использовали. А воин использует каждую частицу мира. Воин подобен пирату. Он берет все, что хочет, и использует так, как считает нужным. И в этом он не признает никаких запретов и ограничений. Но, в отличие от пирата, воин не чувствует себя оскорбленным и не возражает, если кто-то или что-то берет и использует его самого.